и нашел, что, пожалуй, похожа на девчушку. И поморщился, вспомнив, что она, конечно, слышала вчерашнюю сцену. Прошел в молоденькую березовую аллею за вишняком, пронизанную утренним солнцем, с тонкими тенями берез, с уцелевшими в потных местах следами детской колясочки. Старый Прокол ходил в вишняке, собирая сучья в янтарную накипь. Тихо было в аллее, и в вишняке было тихо, и слышалось старческое покряхтывание. «Жив старикан!» «Помаленьку покашливаем. Дроздиков, что ли, постреляете? А то есть в малиннике. А вишеня-то у нас ноне!» Как осыпанный кровяным градом, ширился и тянулся к земле вишняк. Млел в тишине и солнце. Вспыхивало в нем загорающимся рубином, трепетным и сквозным, и черным глянцем начинающих поспевать вишен. Корнет вошел под деревья и осмотрелся. Кругом горело. Сорвал теплую, туго налитую кисть тройчатку и залил губы. «А то бы попалили!» Говорил мягким, знакомым хрипом и как будто пытал ласковым и покойным взглядом старческий глаз. «Можно бы, пожалуй, пойти в малинник и попалить, как бывало. Уже хотел сказать, чтобы дал ружье. И сейчас же вспомнил, что теперь неудобно. Да, теперь не время палить по дроздам. Так-то, брат Прокол, живешь. Здесь в теплой и яркой тени разомлевшего малинника пахнуло в душу теплом и грустью. И когда хлопал по нагревшемуся, выленившему кафтану Прокла, хотелось сказать, что и он живет неважно. Но опять сказал только «так-то, брат», и прошел опять в березовую аллейку. Журчала бойкая чижиная молодежь, и откуда-то доносило жирное почвукивание дроздов. Выбиравшиеся ночью в сырых местах выползки оставили комочки высверленной земли, и Корнет вспомнил, как бывало выбирал с Проклом этих тяжелых червей для рыбной ловли. Было воскресенье. В Троханове звонили, как в сковороду, часто-часто. Он прошел в самый конец аллеи к беседке, раздвинул частый орешник и заглянул. На взгорье раскинулась Троханова, серая, низенькая, покойная. Все кругом было хорошо знакомое, уводящее к детству. И сковорода на колокольне, и домик у церкви, где жила у дечка маленькая Агаша, с глазами, как вишни. Агаша, которая ходила по праздникам в розовом платье с буфами и краснела. И тут при виде покойно раскинувшегося по взгорью Троханова стало опять тревожно. «Воскресенье сегодня, четверг, значит, 4 дня». Сломил тонкий побег орешника, содрал листья и пошел, сжигая по воздуху. От закраины сада на дорогу шла старая березовая аллея. Там теперь кончалось имение, а когда-то было и за дорогой. Шел и считал березы, припоминая, сколько их было, 300 или 320. И стало досадно, что теперь оставалось гораздо меньше. На дрова пилят. Выйдя на клеверное, уже выкошенное поле, на котором стояли в задумчивости 2 коровы, увидал крышу дома за тополями, тянувшийся по скату малинник, плетень за ним, какие-то сараи. Было солнечно, пахло сенной прелью и придорожной пылью. За вертлявой бочажистой речкой к Троханову похрамывали на лужку стреноженные лошади, носили сетчатой стайки скворцы. Так было покойно кругом, так четко и радостно били в Троханове, что вдруг захотелось жить и жить здесь. Но сейчас же вспомнил раздраженное, желтое лицо отца, сидеющий, какой-то злой бобрик, чертово хозяйство. Опять вспомнил про 1000, жигнул хлыстом по ромашке и пошел в малинник. Между яблочным садом, который совсем устарел и ничего не давал, который надо было освежить, как говорил Прокол, уже лет 10, и все почему-то не освежал, и между малинником